Радио «Звезда». Операции специальных подразделений. Летом 1944 года советские войска готовились к наступлению в районе украинского города Ковеля. 1 июня воздушная разведка доложила в штаб Брянского фронта, что в районе предстоящих боев действует секретная артиллерийская батарея противника. Это был фашистский бронепоезд-невидимка, который обстреливал важные стратегические объекты Красной Армии и безнаказанно уходил за линию фронта. Советское командование решило провести операцию по уничтожению вражеского бронепоезда. Эту задачу поручили особому подразделению – экипажу советского бронепоезда «Илья Муромец». Специальному подразделению воинов-артиллеристов предстояло самостоятельно разработать подробный план всей операции. Разрешите, товарищ капитан? Старший артиллерист бронепоезда сержант Полукаров прибыл по вашему приказанию. Что? А, Полукаров, подойдите к картам. Так, задачу, которая перед нами стоит, знаете? Так точно. Вот и хорошо. Ситуация складывается следующим образом. Воздушная разведка доложила, что чаще всего бронепоезд-невидимка появляется здесь. Угу. В районе поселков Владимир-Волынский и Гороховской. Ага. Это прямой участок. Примерно 25 километров. Хитрые они, сволочи. Здесь сплошь густой лес. Молодцы наши разведчики. С воздуха так просто и не заметишь. Слушайте внимательно. Как только фашистский бронепоезд проедет Владимир-Волынский, это 23-й километр. Да. До Гороховской останется, соответственно, 2 километра. Ага. Им там придется подниматься в гору. Так. Наши разведчики должны заминировать и по команде взорвать рельсы позади фашистского бронепоезда. Все ясно, товарищ капитан. Идем дальше. После взрыва из Гороховской начнем движение мы. Ага. У нас преимущество. Покатимся с горки. Ха. Фрицы как на ладони будут. С головы до самого хвоста. Все понял, товарищ капитан. Разрешите идти. Вы у нас самый опытный артиллерист, Полукаров. Придется вести прицельный огонь на предельной скорости. Да. Не подведите. Это очень важно. Есть! Летом 1944 года фашистский бронепоезд «Адольф Гитлер», действовавший в районе Волынской области, неожиданно обстреливал военные склады, аэродромы и военные госпитали. 4 июня 1944 года на борьбу с ним в район поселка Гороховской прибыл советский бронепоезд «Илья Муромец». Разведчики-подрывники заминировали железнодорожное полотно на отметке 23-й километр. В Гороховском на запасном пути под парами стоял замаскированный советский бронепоезд. Когда появится на этот раз вражеский бронепоезд-невидимка, не знал никто. Есть! Машинист! Полный ход! Попались, голубчики! Сработали наши разведчики, молодчики мои! Сержант Полукаров, орудие к бою! Товарищ командир, орудие к бою готовы! Вижу цель! А вот и невидимка! Скорость нужна! Полукаров! Да, я! Теперь надежда только на ваш расчет! Быстрее! Эта сволочь поворачивает свои пушки! Давайте, ребятушки! Вы ведь боги войны! Огонь! Первое, второе орудие! Орудие к бою готово! Пли! После первого залпа артиллерийских орудий Ильи Муромца один из снарядов попал в котел, и паровоз вражеского поезда разорвало на части. Так, летом 1944 года был уничтожен фашистский бронепоезд-невидимка «Адольф Гитлер». Через несколько дней советские войска освободили город Ковель. В годы Великой Отечественной войны артиллерийский экипаж бронепоезда «Илья Муромец» прошел славный боевой путь от Мурома до Франкфурта на Одере. За это время им было уничтожено 7 самолетов, 14 орудий и минометных расчетов, 875 солдат и офицеров противника. В 1971 году бронепоезд «Илья Муромец» был поставлен на вечную стоянку. Сегодня он находится на запасном железнодорожном пути под Муромом во Владимирской области.